Глава 46. Господин Хэксби посчитал, что идти с зажженной свечой чересчур рискованно, хотя огонек вряд ли кто-то увидит. И клуатр, и сам собор на ночь закрывают. Кроме них здесь ни души. Джона господин Хэксби отправил домой. Площадь кабинета секретаря Капитула составляла около 12 квадратных футов. Он располагался на втором этаже в северо-западном углу крытой аркады. Потолок с крестовым сводом, две двери, незастекленное окно со ставнями. От старинной каменной кладки веяло холодом, в неподвижном воздухе до сих пор стоял запах гари. Они вошли через дверь, расположенную высоко в стене в задней части павильона. Туда они поднялись по крутой лестнице, располагавшейся за рабочим столом, который господин Фревен занимал, когда работал внизу, бок о бок с господином Хэксби и секретарями. Вторая дверь, ведущая в кабинет, располагалась напротив первой. Она была заперта на засов с другой стороны и выходила в галерею над северной стеной клуатра. Хэксби объяснил, что крыша этой галереи была разрушена еще при Кромвеле, да и остальные ее части сильно пострадали. Когда ставни открыты, из окна возле второй двери виден внутренний двор. Раньше там был разбит сад, а теперь остались лишь развалины здания Капитула. «Днем смотреть там не на что», — сказал господин Хэксби. «Вокруг только зола и горы камня, а по ночам только темнота. Здесь вас никто не потревожит», — заверил он Кэт. «Господин Фревен уехал к матери. Он вернется только через день-два». «И все-таки я запру вас на ключ, на всякий случай. По ночам сюда никто не ходит. Кроме того», — прибавил Хэксби, — «простые люди убеждены, что в руинах обитают призраки всех, кто здесь похоронен, и по ночам собор превращается в подобие муравейника. По нему снуют туда-сюда тысячи духов. Ну а что касается сторожей, то они почти не отходят от жаровни в караульном помещении». «Чаще всего они или в подпитии, или спят, или то и другое сразу. Но даже если они вдруг отправятся бродить среди развалин или зайдут во двор, у них нет ключей ни от павильона, ни от личного кабинета господина Фревена». Господин Хэксби оставил Кэт закрытый фонарь, запасную свечу и огниво. Если ей захочется пить, после обеда осталось полкувшина слабого пива. Еды у господина Хэксби нет, а значит, придется Кэт поголодать до утра». Зато за ширмой у господина Фревена стоял ночной горшок. Хэксби открыл встроенный в стену шкаф рядом с пустым камином. Свет фонаря выходил из темноты, рясы и стихари, одни висели на крючках, другие кучей валялись на дне. Огонь пощадил эту часть клуатра, и здесь обошлось без крупных разрушений. «Продержитесь до утра?» — спросил Хэксби, пытаясь разглядеть лицо Кэт в полумраке. «Да, сэр». Пребывание в доме семейства Дэйви помогло Кэт оценить прелести одиночества. «Когда вы придете?» «Около 8 утра. Если явлюсь раньше, это вызовет подозрение. Я принесу вам чего-нибудь поесть». «Долго мне придется здесь сидеть?» «Не знаю, Джейн. Надо подумать». Он подошел к двери и поднял щеколду. Кэт вдруг отчаянно захотелось, чтобы он задержался в кабинете подольше. «Сэр!» Хэксби остановился. «Да?» «Почему вы мне помогаете? Вы так добры?» В темноте разглядеть выражение лица Хэксби было невозможно. «Потому что иногда сделать доброе дело так же легко, как и злое. Или, может быть...» «Нет, достаточно, дитя мое. Не задавайте мне вопросов, на которые я не могу ответить». По прыгающему свету фонаря Кэт поняла, что у господина Хэксби трясутся руки. Пожелав ей доброй ночи, он вышел из комнаты. Когда ключ повернулся в замке, Кэт задалась вопросом, придет ли Хэксби завтра. Вдруг к утру расхворается. Через толстую дверь шагов на лестнице было не слышно. Тишина окутала Кэт, будто холодный влажный туман. Взяв фонарь, она попыталась, насколько это было возможно, осмотреть кабинет. Рядом со стенным шкафом стояли 2 стула, стол и сундук. Вся мебель из черного дуба, с массивными шарообразными ножками. Сундук оказался не заперт. Когда Кэт стала поднимать крышку, петли заскрипели так, что от неожиданности девушка едва не выпустила ее из рук. Внутри хранились приходно-расходные книги в тяжелых переплетах, свитки и связки бумаг. Судя по запаху плесени, ко всему этому давно уже никто не притрагивался. Похоже, в сундук время от времени пробирались мыши, оставляя следы своих не слишком сокрушительных набегов. Кэт опустила крышку. Она выпила немного пива, затем воспользовалась горшком господина Фревина. Девушка вытащила из шкафа рясы и стихари, потревожив грызунов и заставив их разбежаться по темным углам. Она по очереди встряхнула одеяние из жесткой, холодной ткани. Выбрав место как можно дальше от дверей, камина и окна, Кэт соорудила из священнических облачений постель. Больше заняться нечем. Время для сна еще не пришло, должно быть сейчас около 6 часов вечера, не больше. Кэт мучили и голод, и усталость. Девушка легла, завернулась в плащ и, как могла, укрылась своим импровизированным одеялом. Задув свечу в фонаре, она лишилась единственного источника света и тепла. Чтобы согреться, Кэт спрятала руки между складками юбки. Пальцы коснулись кармана, где лежали такие знакомые предметы — нож и кукла Хефциба. Кэт пыталась согреться, но в лицо ей дул сквозняк. Она закрыла глаза, но никак не могла погрузиться в забытье. Ее одолевали тревоги и за себя, и за отца, и за будущее, никак не желавшее представать перед ней в ясном свете. Мысли Кэт шли по кругу, неумолимо возвращаясь обратно в холодную комнату в соборе святого Павла. Кэт понимала, если отец останется в живых, он будет ее искать, но отправляться в изгнание вместе с ним девушка не желала, а влачить жалкое существование в доме Дэйви тем более. С другой стороны, она была не в состоянии вообразить свое будущее без отца. Мечта жить и работать в чертежной мастерской господина Хэксби теперь казалась такой недостижимой, что даже надеяться на это было глупо. В такое затруднительное положение Кэт еще не попадала. Отец и Дэйви постараются ее найти. Олдерли уже ее разыскивают, и тощий молодой человек в зеленом камзоле тоже идет по ее следу. Кэт убила сэра Дензила Кроутона и бросила кузена умирать. От всего этого так просто не отмахнешься, и последствий избежать не удастся, даже если Кэт не поймают. Может быть, пройдет время, и даже это некомфортное убежище покажется ей райским уголком. Чем дольше Кэт пыталась уснуть, тем тверже становился пол, громче урчал в животе и сильнее чувствовался холод. Ставни на окне дребезжали. В темноте смутно виднелся его темно-серый контур, почти сливавшийся с окружающим мраком. Кэт плотно зажмурилась, волевым усилием призывая сон. А когда она снова открыла глаза, что-то изменилось. Девушка не сразу поняла, что именно. Тьма уже не была такой кромешной. В комнате стало чуть-чуть посветлее. Но до рассвета еще далеко. Кэт медленно села. Из-под двери, ведущей в разрушенную галерею над клуатром, по полу растекалось слабое золотистое сияние. На глазах у Кэт круг света рос и становился ярче. По коже побежали мурашки. Девушка сбросила с себя рясы и стихари. Она хотела встать, но тут из-за двери донесся тихий скрежет. Кто-то отодвигал засов.